Лорд Питер, расставив тенета на своего вальшнепа, это сети или ловушки для ловли животных или птиц, проспал сном праведника едва ли не до 11. Разбудили его голоса снаружи. Еще секунда, и дверь его спальни распахнулась, и на пороге возник никто иной, как мистер Мерблс в состоянии крайнего возбуждения. За ним по пятам поспешал протестующий бантер. «Утро доброе, сэр!» – воскликнул его светлость, до крайности удивленный. «Что происходит?» «Нас перехитрили!» – возопил мистер Мерблс, потрясая зонтиком. «Нас обошли! Надо было ехать к майору Фентиману прошлой же ночью. А я ведь предлагал вам, да только позволил себя переубедить, вопреки здравому смыслу. Пусть это послужит мне уроком!» Поверенный присел на стул, хватая ртом воздух. «Дорогой мой мистер Мерблс, — проговорил Уимзи, — ваш метод напоминания ближнему своему о тяжких дневных трудах столь же восхитителен, сколь и неожидан. Лучшего способа разогнать сонную апатию я и вообразить не могу. Но прошу прощения, вы слегка запыхались. Бантер, виски с содовой для мистера Мерблза». «Ни в коем случае! — поспешно возразил адвокат. — Я ни капли в рот не возьму. Лорд Питер, бокал Хереса! — услужливо предложил его светлость. — Нет, ничего не нужно, спасибо. Скандальная новость. Мы остались ни с чем. — Все лучше и лучше. И именно скандала мне сейчас остро не достает. Мой кофе-оле. Кофе высокой крепости с молоком. — Бантер, и можешь наливать ванну? — Ну же, сэр, выкладывайте. Я готов ко всему. «Роберт Фентиман исчез!» – трагически возгласил адвокат, ударяя в пол зонтиком. «Боже праведный!» – воскликнул Уимзи. «Он уехал!» – продолжал поверенный. «Нынче утром, ровно в 10, я самолично явился на его квартиру в Ричмонде. Самолично, повторяю, надеясь, что тем успешнее сумею пробудить в нем совесть. Звоню в колокольчик, спрашиваю майора. Горничная сообщает, что хозяин ночью уехал. Я спрашиваю, куда? Она говорит, что не знает. Чемодан прихватил, и поминай, как звали. Я к домовладелице. Она мне рассказывает, что вечером майор Фентиман получил срочное письмо и сообщил, что отозван по делу. Он не упомянул, никуда едет, никак скоро возвратится. Я оставил ему записку и поспешил назад, на Дуэр-стрит. Квартира на замке, арендатор съехал. Вудворд исчез. Тогда я бросился прямо к вам и нахожу вас. Мистер Мерблс обличающе указал на Уимзи, который как раз принимал у Бантера из рук целомудренно строгий серебряный поднос с кофейником в стиле королевы Анны, молочником, блюдечком с намазанными маслом гренками, изысканной фарфоровой чашечкой и небольшой стопкой писем. «Увы, так», — согласился Уимзи. «Боюсь, что зрелище и впрямь прискорбное». Похоже, Роберт почуял неладное и предпочел сбежать от ответственности. Его светлость изящно пригубил свой кофе, склонив голову на манер птицы. Но если из-за чего беспокоиться, далеко он не удерет. Он мог уехать за границу. Возможно, тем лучше. Уж там-то противная сторона не станет подавать на него в суд. Как бы уж господа Причард и Кэ не злобились про себя. Себе дороже выйдет. Этот почерк мне вроде бы знаком. Ну да, это же мой сыщик из Detective Incorporated. Интересно, что-то ему понадобилось. Я же сказал ему отправляться домой и прислать счет. Фью! Что такое? Письмо от того парня, который гнался за Фентиманом вплоть до Саутгемптона. Не от того, который отплыл в Венецию вслед за ни в чем не повинным мистером после Туэйтом, а от второго. И пишет он из города Парижа. Вот послушайте-ка. «Милорд, в процессе наведения справок в Саутгемптоне по ходу расследования, возложенного на меня вашей светлостью...» «Нет, ну каков язык, каков стиль? Не хуже, чем полиции. И я натолкнулся почти случайно». «Почти. Здорово сказано. на пустячную улику, заставившую меня предположить, что лицо, наблюдение за которым поручено мне вашей светлостью, повинно в ошибке куда меньшей, нежели нам представлялось, и было введено в заблуждение внешним сходством, что для джентльмена, специально не обученного искусству следить за подозреваемым, вполне естественно. Короче, ну, слава богу, короче, я полагаю, что мне посчастливилось напасть на след О. На удивление, опасливые ребята, уж написал бы сразу Оливер и не выпендривался. Я проследил упомянутую личность до самого дома и телеграфировал джентльмену из числа ваших друзей, думаю, он подразумевает Фентимана, предлагая немедленно присоединиться ко мне с целью идентифицировать О. Я, безусловно, должным образом проинформирую вашу светлость касательно дальнейшего развития событий. Искренне ваш, ну и все такое прочее. Черт меня подери! Лорд Питер, этот человек наверняка ошибся. От души надеюсь, что так, отозвался Уимзи, заметно раскрасневшись. Крайне неприятно получится, если Оливер таки объявится после того, как мы со всей убедительностью опровергли его существование. Париж! Должно быть, сыщик имеет в виду, что Фентимон углядел нужного человека на вокзале Ватерлоо и снова потерял его в поезде или на пристани. И по ошибке вцепился после Туэйта. Забавно, ничего не скажешь. А тем временем Фентимон отбыл во Францию. Скорее всего, отплыл на пароме в 10:30 из Фолкстона. Прямо даже не знаю, как с ним теперь связаться. В высшей степени необычно, отметил мистер Мерблс. А откуда пишет этот ваш детектив? На конверте значится просто Париж. Скверная бумага, а чернила еще гаже и еще пятнышко от В. Одине. Ну да, ординарное вино. Верно, написано послание в какой-нибудь забегаловке вчера вечером. Тут надеяться не на что, но детектив непременно известит меня касательно дальнейшего их маршрута. Нужно немедленно послать за ними в Париж, объявил адвокат. Это еще зачем? Чтобы вернуть майора Фентимона? Да, но послушайте, сэр, если пресловутый Оливер и впрямь существует, это опрокидывает все наши расчеты, не так ли? Мистер Мерблс призадумался. Не понимаю, каким образом сей факт способен повлиять на наши выводы касательно точного времени смерти генерала? Изрек он наконец. Возможно, что выводы и впрямь остаются в силе, зато существенно меняется наша позиция по отношению к Роберту Фентимону. Да-да-да, пожалуй, хотя, сурово добавил мистер Мерблс, я по-прежнему считаю, что эту версию следует рассмотреть со всех сторон. Согласен. Ну что ж, слушайте, я сам прокачусь в Париж и погляжу, что тут можно сделать, а вы лучше попытайтесь выиграть время. Скажите Причарду, дескать, вам кажется, в компромиссе необходимости нет, и мы надеемся, что очень скоро будем располагать точными фактами. Пусть поймет, что никаких сомнительных махинаций мы не ведем. Я ему покажу, как швырять меня на Стурции. И ох, боже мой, еще одно. Нужно добраться до майора еще и для того, чтобы отменить эксгумацию. О, господи, да, конечно же, как неловко все вышло, да. А сами, Мёрблс, вы ничего поделать не можете? Боюсь, что нет. Майор Фентимон, как душеприказчик, запросил ордер, и право же не знаю, что я тут могу предпринять без его подписи. Министерство внутренних дел вряд ли. Да-да, я прекрасно понимаю, что с Министерством иностранных дел шутки плохи. Ну да ладно, пустяки. Роберт с самого начала не одобрял этой мысли насчет вытаскивания покойничка на свет Божий. Как только мы узнаем адрес майора, он будет только счастлив прислать вам письменное распоряжение насчет отмены. Уж положитесь на меня. В конце концов, даже если в течение ближайших нескольких дней мы Роберта не отыщем, и старикана все-таки выкопают, хуже не будет. Вам так не кажется? Мистер Мерблс неуверенно кивнул. Ну так я порастрясу старые кости, весело объявил Уимзи, отбрасывая одеяло и вскакивая на ноги. И прогуляюсь-ка в город огней. С вашего позволения, сэр, я вас на минуточку оставлю. Меня ждет ванна. Бантер, упакуйте чемодан. Выедете со мною в Париж.